Кипяченая. Ну, пожалуйста. Ну, я прошу вас. Ну, выпейте. Ну, пожалуйста. Я не знаю, ну что мне с вами делать? Людмила Прокофьевна, можно к вам? Юра, Юра, сюда нельзя. Сюда нельзя. Ну, перестаньте. Ну, перестаньте вы реветь. Да. Что? А кто ее просит? Министр? Нет, ну ей сейчас не до министра. Перестаньте. А если меня вызывает, как я к нему поеду? У меня все глаза теперь будут красные. Они будут красные, если будете их вытирать. А дать им высохнуть, так ничего не будет заметно. Ну, будет, будет. Если бы вы знали, как я давно не плакала. Иногда мне, конечно, хочется поплакать. Что же я буду реветь в одиночку? Это все равно, как алкоголик, который пьет в одиночку. Ну, когда в другой раз захотите поплакать, позовете меня. Да, Анатолий Ефремович, вам хорошо. У вас дети. Да, два мальчика. А я встаю утром, иду варить кофе. Не потому, что хочу есть, а потому, что так надо. Заставляю себя поесть и еду вот сюда, вот на работу. Вот здесь мой настоящий дом. Если бы вы знали, как я боюсь вечеров. Задерживаюсь здесь, пока вахтер не начинает греметь ключами. Просто мне некуда идти. Дом только телевизор. Даже собаку не могу завести, днем ее некому выводить. Ну, будет, будет. Ну, конечно, у меня есть друзья. Но у всех семьи, дети, домашние заботы. А выходные? Их теперь стало два. Ну, ездили бы с коллективом на прогулки, на экскурсии. Не знаю, грибы собирать. А я стесняюсь. Превратила тебя в старуху. А мне ведь только 36. Как 36? Да-да, Анатолий Ефремович, я моложе вас. А насколько я выгляжу? Ну, вообще, на 36. Да ну вас. Вы все врете. Просто вы одеваетесь чересчур мрачно. Ну ладно, Анатолий Ефремович, вы идите к себе. У меня действительно много дел, и надо узнать, зачем министр звонил. Не ругайте меня. И вы меня тоже. За то, что я с вами разоткровенничалась. А вот когда вы улыбаетесь, вы выглядите на 25, ну, максимум на 30. Пожалуйста, улыбайтесь. Почаще. Леночка, да? Скажите, что Новосельцев до сих пор у Мымры? Заперлись на ключ. Да? Может быть, прийти ему на помощь? Здравствуйте все. Здравствуйте. Расписывайтесь, носите по 50 копеек. Ой. У Боровских юбилей. 50 лет со дня рождения. Юбилей нынче не в моде. Недорого, по копейке в год. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Оленька, что Новосельцев все еще там? По-моему, он решил взять ее на измор. Юрий Ильич, вносите 50 копеек. Какая прелесть. Верочка, что там происходит? Она его увольняет за хулиганство. Юрий Григорьевич, можно вас буквально на одну минуту? Да, пожалуйста. Ты знаешь, у меня знакомая кассирша, я ей сегодня позвонила и заказала билеты в кино. Говорят, очень интересная картина. Начало. И сеанс подходящий, 6:30. Я не могу, солнышко, в 6:30, я как раз занят. Ну, скажи ты дома, что тебе необходимо встретиться со старыми институтскими товарищами. Но ведь это же правда. Так нет, я на самом деле занят. Давай до следующего раза отложим. Ну, давай. Шурочка, ага. Получите, пожалуйста. Пожалуйста. Вот. Угу. Распишите отзыв. Ага, спасибо. Вас. Новосельцев. Новосельцев, вносите 50 копеек. Ну что, уволила вас старуха? Она не старуха. Кончился рабочий день, и, прекратив полезную деятельность, сослуживцы радостно побежали домой к семьям и к телевизорам. Толя, ну ты идешь? Ты иди, Оля, я немного задержусь. Ага, до свидания. До свидания. До свидания, Ольга Петровна. До свидания, Верочка. До свидания. Всего хорошего. Всего доброго. Счастливо. До свидания, до свидания. Юра. А, Оленька. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, может быть, нам с тобой встретиться завтра вечером? Завтра я не могу, мы завтра к родителям идем. А послезавтра? Так, послезавтра. Послезавтра. У товарища день рождения. А послезавтра будут показывать интересный хоккей по телевидению. Ну, ты же все понимаешь. Ну, иди. Иди, иди, иди. Я знаю, что у тебя важная деловая встреча. Ну, Оленька, до завтра, да? Конечно. Увидимся. Увидимся. Счастливо. Пока. Учреждение опустело, а Новосельцев, вместо того, чтобы бежать домой вместе со всеми, побрел по пустынному коридору и робко приоткрыл дверь кабинета Калугиной. Людмила Прокофьевна, к вам можно? Обнаружив, что кабинет пуст, Новосельцев уселся в кресло директора и принял начальственную позу. Верочка, вызовите ко мне Новосельцева. Новосельцев не подозревал, что в этот момент в приемной появилась Калугина. Заходите, товарищ Новосельцев. Я рада вас видеть. Вы рады меня видеть. Людмила Прокофьевна, в своем ли вы уме? Сегодня днем, товарищ Новосельцев, мы с вами дружески беседовали, и наша беседа оборвалась на самом интересном месте. Не растерялась наша Калугина и в игру сходу включилась. На каком? Простите. Людмила Прокофьевна. Да вот никак не могу вспомнить, товарищ Новосельцев. А вот я вспомнил, Людмила Прокофьевна. Вы, кажется, хотели узнать, зачем министр звонил. У вас прекрасная память. Не стойте, садитесь, товарищ Новосельцев. Меня зовут Анатолием Ефремовичем. Это я запомню. Тем более, что вы такой прилежный сотрудник. Все ушли домой, а вы все еще на работе. А я остался, потому что отчет перерабатываю, исправляю ошибки. А, это делает вам честь. Ну, почему вы обо мне такого дурного мнения, Людмила Прокофьевна? Почему вы не ушли домой вместе со всеми, Анатолий Ефремович? Так вы же сами сказали, мой плохой отчет. И поэтому вы пришли в мой кабинет? Ну, я думал, вы поможете мне его исправить. Вы пришли, потому что пожалели меня. Сегодня днем я имела неосторожность при вас расплакаться, наговорила лишнего. А вы поверили. А у меня все прекрасно. Дело ведь не только в личной жизни. Я руковожу большим учреждением. Все меня уважают. Некоторые даже побаиваются. Я только что от министра, он меня хвалил. И я не нуждаюсь ни в вашем сочувствии, ни в вашем покровительстве. Идите домой, вас ждут дети. Слышите? Уходите. Я думал, что сегодня днем вы были настоящие. Но я ошибся. Настоящие вы сейчас. Добрый вечер, товарищ. Добрый вечер. Людмила Прокофьевна, всем наплевать. Одна я сижу, голову ломаю, что подарить Боровский в день юбилея, чтобы доставить ему удовольствие. Я присмотрела в комиссионке бронзовую лошадь. Ну и что? Ну отпустите со мной Новосельцева. Мне одной эту лошадь не дотащить. Очередное утро в нашем учреждении принесло нашим героям очередные заботы и внеочередные хлопоты.